чрезмерной приверженности эстетике. «Шут!» — презрительно бросила Харриет. «На мой взгляд, — хихикнул Уиндхэм, — хватит одной вакцины. Объясните, против чего она будет? Против веры, преданности, страсти? Чтобы мы превратились в компьютеризированных роботов?» «Наоборот, сэр, — примирительно молвил Валенти. То, что мы так отчаянно ищем, — это метод устранения шизофренического состояния, нашедшего отражение во всей плачевной истории человечества, или, если воспользоваться вашей терминологией, примирение враждебных сфер, страсти и разума». «Вы меня пугаете», — замахал руками Блад. «Клянусь приапом, меня прошиб холодный пот. Хотя, признаться, меня нетрудно испугать. Можете считать это личным мнением или заявлением в защиту альтернативной культуры, которую я имею сомнительную честь здесь представлять. Однако, по крайней мере, в одном пункте я готов согласиться с нашей неподражаемой доктором Эпсом. Войны ведутся ради слов. Очень правильное замечание. Как профессиональный словесный жонглер, я знаю, что слова — самое смертельное оружие в человеческом арсенале. Нет нужды напоминать вам про маньяка с чаплинскими усиками, уроженца как раз этих букалических мест, чьи слова были даже более разрушительны, чем термоядерные бомбы, или о цепной реакции по всей Евразии до самой Атлантики, вызванной словами лавочника из Мекки. Слово «Аллах» состоит из трех компонентов, а стало повинным уже в 30 миллионах смертей. То ли еще будет. Если составлять список причин человеческой обреченности, то на первое место надо поставить именно язык. Это страшный яд, убивающий наш вид. «Так отменим же язык!» Хальдер радостно хлопнул себя по коленке. «Обязательно включим это предложение в наш итоговый документ». «Но такой документ давным-давно существует», — напомнил Тони. «Да будет слово ваше». «Да-да, нет-нет. А что сверх этого, то от лукавого». Матфей, глава 5, стих 37. И он снова покраснел, словно сказал непристойность. «Хорошо рыкнул лев», — похвалил Блад, глядя на Тони розовыми влюбленными глазами. «В сущности, — вмешался Соловьев, — человечество давно уже отказалось от языка. Если вы подразумеваете под языком способ общения, объединяющий биологический вид. Другие виды имеют общую систему коммуникации, движения, звуки, запахи, понятную для всех особей вида. Дельфины преодолевают большие расстояния, но, встречая в океане дельфинов-незнакомцев, не нуждаются в переводчиках. Только человечество расколоно на 3000 разных языковых групп. Каждый язык служит связующей силой внутри группы и разделяющей силой между разными группами. Штат Махараштра ненавидит Гуджарат. Валлонцы презирают фламандцев. Английская знать смотрит сверху вниз на тех, кто неправильно говорит. Коллега Блад терпеть не может наш жаргон. «Язык», — продолжил он, — «представляется главным средством, позволяющим силам разрушения торжествовать над силами созидания на протяжении всей истории нашего вида. Можно даже усомниться, применим ли термин «вид» к человечеству. Хальдер напомнил, что инстинкт не позволяет животным убивать особи своего вида. Но как быть с греками, убивавшими варваров, маврами, резавшими христианских собак, нацистами, истребляющими недочеловека? Может быть, они не считали жертв особями одного с собой вида? Человеку свойственно гораздо больше разнообразия в облике и поведении,